Глава 9. Запираюсь с малышом в комнате. Не на замок, конечно. Просто дверь прикрываю. Да и вряд ли замок, который здесь, впрочем, есть, остановит хозяина этого дома. С его телосложением. Одни плечи такие широкие. Наверное, если разбежится, на раз-два дверь вынесет. В груди что-то ёкает. Видимо, сердце. Я уже не в том возрасте, чтобы вздыхать по мужчинам. На свиданке с универа не бегаю. Да и там особой популярностью никогда у парней не пользовалась. Пару раз ходила в кино, этим все и закончилось. То ли я не такая, то ли лыжи не едут. В общем, парням и мужчинам потом я никогда не была интересна. Наверное, поэтому образ Тимура так четко отпечатывается в моей голове. Потому что мужским вниманием я не избалована. Не привыкла к нему совсем. А тут столько, и все на мою голову. Понятно, что он со мной нисколько не флиртует. Даже смотрит явно с неприязнью, как на надоедливого жучка, прилетевшего с улицы и ползающего по оконной раме. Ждет, когда скорее улетит и не будет жужжать рядом. Один его взгляд на мой свитер чего стоит. Он ведь сам сказал, что рваное не носит. Носки и те сразу выбрасывает. А у меня на свитере огромная дыра величиной с целую галактику. Он просто домашний. Я недавно рукавом за косяк зацепилась. А заштопать еще не успела. Все не до этого было. Сначала конец года с итоговыми контрольными, новогодними елками и дискотеками для учеников. Потом подготовка к празднику. Так забегалась, что и зеленого горошка купить забыла. Он-то меня и подвел. Гляжу на малыша, весело огукающего на моих руках, и понимаю, что нисколько не жалею. Даже подзаработать получится. Хотя деньги — это, конечно, не главное. Но тоже не помешают. А самой работы я не боюсь. Пускай выполняю подобное впервые в жизни. Но ведь есть интернет, и если будут сложности, можно глянуть. Да и няней я стала совсем ненадолго, всего на какую-то недельку. Немного грустно вдруг становится, ведь совсем скоро с малышом придется расставаться. Похоже, своих пора заводить. Только вот где взять для них папашу? Это дело нелегкое. Хорошие мужчины на дороге не валяются. А уж плохого мне точно не надо. «Тебе пора спать, кроха». Приглаживаю мягкие волосики. «Давай, засыпай скорее. А то у тети Полины уже спина отваливается. Ты тяжеленький. Надеюсь, скоро твой папа закажет тебе кроватку и будешь спать в ней. А пока просто ношу ребенка на ручках туда и сюда. Сильно стараюсь не качать, чтобы не привыкал. Я не знаю, когда этого его укладывали спать. Но, кажется, засыпать одному на огромной взрослой кровати ему не нравится. Может, большое пространство пугает. Кроха засыпает на моих руках, и я потихоньку его перекладываю. Вокруг размещаю подушки. Не супербезопасно, конечно, но пока ничего другого придумать не могу. Разминаю спину. Надо спуститься и хотя бы самой немного перекусить. С самого утра, даже вчерашнего вечера, крошки во рту не было. Пока спускаюсь по лестнице, размышляю, справился ли Тимур с задачей. Выбор детской кроватки — это вам не мамонта в пещеру таскать. Непростая задача, в общем. Представляю, как он сидит все там же на диване с очень серьезным выражением на лице, таращится в телефон. По моим губам пробегает улыбка, и я тут же хмурюсь. Возвращаю лицу непроницаемое выражение. Именно с таким спускаюсь в большую гостиную. Она, наверное, размером, как вся моя квартира, если стены снести. А может быть, даже больше. Так сложно понять, если только спросить, сколько здесь квадратных метров. Но это явно лишнее. Интересоваться чужим имуществом даже из любопытства не собираюсь. Почти в самом конце лестницы понимаю, что, возможно, мужчины и нет внизу. Может, он уже ушел по делам. 1 января, утром. А что? Он ведь деловой человек. Вряд ли у таких, как Тимур, бывают новогодние каникулы. Сердце слегка ускоряется, стоит глазам заметить массивную мужскую фигуру. Он сидит на том же месте. Кажется, ни на миллиметр не сдвинулся. И правда хмуро таращится в телефон. Суровые мужские губы едва заметно двигаются. Наверное, он что-то бормочет. Может быть, даже ругается. Вспоминает меня нехорошим словом. Почему это не злит, а наоборот? То, что он думает обо мне сейчас, зажигает в душе огонек. «Вы выбрали детскую кроватку. Подхожу ближе». Он поднимает глаза, скользит по мне взглядом, задерживается на драном свитере. Морщится. Ну что ж, придется ему слегка потерпеть мой ужасный вид. Попозже я попрошу, чтобы шофер отвез меня за вещами. Но маленького, видимо, придется взять с собой, не оставлять же одного здесь. Никогда не думал, что это так сложно, признается наконец. Я свою последнюю машину быстрее выбирал. Почему их, черт возьми, так много? Качающиеся, не качающиеся, белые, черные, круглые, прямоугольные. Это кроватки или самолеты? Я же сказала, нужна с маятником и бортиками. Присаживаюсь рядом, беру из его рук телефон. Он не сопротивляется. Наверное, действительно устал. Трет ладонями глаза. Мне хочется захихикать, но сдерживаюсь. Делаю пару движений пальцами и добавляю нужный товар в корзину. Готово. Он смотрит с недоверием. Может, опять его цена не устраивает? Ёжусь под его колючим взглядом. Понимаю, что ни один мужчина на меня так в жизни не смотрел. Да и не было в моем окружении таких мужчин. В строгих дорогих костюмах, одетых словно с иголочки, с ухоженной бородкой и очень красивыми глазами, которые почему-то становятся все ближе и ближе. Поздно понимаю, что мужчина тянется ко мне, а я даже увернуться не успеваю, лишь загипнотизированно смотреть, как приближаются его глаза.